Глава 224. Я должен быть удовлетворен тем, что написал книгу? Черт, я хотел написать больше. В результате Лука смог опубликовать свою первую книгу, что было для него очень важным событием примерно год назад. Благодаря группе Фаян, которая стала важным игроком в землях Могриан, работа Луки стала достаточно известной. Однако Лука не хотел останавливаться всего на одной книге и хотел стать лучше, написать настоящее произведение искусства. Он схватился за свое сломанное копье, которое в данный момент и было его пером. «И я еще...» Лука еще крепче сжал сломанное древко, ощущая нежелание. Он хотел жить, он хотел еще много чего написать, он еще много чего... хотела сделать. «Я не готов тут помереть!» Именно в этот момент воля Луки к жизни начала сиять ярче солнца. Тролль-зомби, который мчался к нему с секирой наперевес, неожиданно упал на колени и закричал. Не было похоже, чтобы он просто оступился. Странный феномен на этом не закончился, так как еще двое зомби, которые также мчались к Луке, неожиданно упали на землю, также закричав. Казалось, что причиной тому было что-то, что прилетело из-за спины Луки. «Стой! Чего?» Три тролля-зомби упали на земь почти одновременно. Однако к нему мчались еще двое. Однако Лука, вместо того, чтобы обороняться, повернулся назад, пытаясь найти причину. «Ага?» Лука увидел, что позади него стоит мужчина. Его волосы были на редкость светлыми, а красота не поддавалась описанию. «Коронованный принц? Ваше высочество?» Лука не был лично знаком с Хайденом и лишь видел его издалека. Однако, несмотря на это, он сразу узнал принца по его платиново-светлым волосам, красоте, доспехам и накидке. И странному посоху. Это был коронованный принц Гринривера Хайден. «Не двигайся!» «Да?» С посоха Хайдена с пронзительным жужжанием сорвалось два снаряда, которые пронеслись мимо Луки. Это были точно такие же звуки, какие Лука слышал в тот момент, когда на землю упали три тролля-зомби. Единственная разница была в тоне. Пять троллей-зомби были за секунду поражены коронованным принцем Хайденом, который орудовал странным посохом – грохопалкой. «Магия?» «Магия. Это точно была магия. Единственное предположение, которое Луке казалось логичным». «Солдат, ты ранен?» «Да, ах, нет». «Не переусердствуй. Хоть это и очень важное сражение». «Я не хочу видеть напрасные смерти людей отца и своих. Старайся выжить. Обязательно старайся выжить». Когда коронованный принц Хайден произнес эти слова, Лука поднял руку, и через мгновение к нему подбежали рыцари второй стражи, которые охраняли коронованного принца. Теперь зомби, которые находились поблизости, были обречены на гибель. Каждый рыцарь второй стражи был прямым учеником Оливера Рейвуда, отчего их навыки были куда более отточенными, чем навыки рядового солдата. «Ты меня понял?» «Да, да, я никогда не забуду ваших слов, ваше высочество!» Копье сломано. Коронованный принц обнажил один из своих мечей и передал его Луке. Это был формальный меч, который был слишком уж хорошего качества, чтобы им владел рядовой солдат. «Хоть ты и не сможешь его как копье использовать, это все же лучше, чем половина копья. Используй его, чтобы выжить, а потом вернешь». «Ваше высочество!» «Доживи до самого конца и верни его лично». Принц перехватил свой странный посох, грохопалку, после чего достал из его навершия опустошенный янтарь маны и заменил его на новый. Процесс был очень четким, аккуратным и даже величественным. «Итак...» Принц кивнул Луке, а затем вместе со своими людьми направился в гущу сражения. «Ну вы только гляньте!» Сирам наблюдал за происходящим с небес из сердца дракона. Он довольно улыбнулся и начал бормотать себе под нос, убирая продолговатый цилиндр, который позволял ему видеть сражение так, словно он был совсем рядом. «Первый раз вижу, чтобы кто-то так умело использовал грохопалку. На это нужен особый талант?» Сирам посмотрел на принца с новой стороны, ведь он создал грохопалку. Это оружие было словно изначально предназначено коронованному принцу. Наблюдение за тем, насколько умело он его использует, вдохновило Сирама на использование улучшенной версии. «Будет интересно поработать над ней». В тот момент, когда Сирам думал о новых разработках, на поле боя начали возникать новые очаги сражений. Зомби, которые ранее были живыми существами, и солдаты трехсторонней экспедиции продолжали свои столкновения. На данный момент все трупы словно усыхали в мгновение ока, оставляя после себя лишь кости. Если же говорить точнее, то все их мышцы, сухожилия, органы и другие ткани моментально обращались в прах после их гибели, которые разносило ветром. Однако стоит отметить то, что кости не оставались лежать на месте и поднимались в воздух, и... словно формировали нечто огромное. Ян бы отметил, что это ему знакомо. Все происходящее очень сильно смахивало на процесс рождения костяного дракона, который в прошлом появился во время инцидента с драконами-солдатами. «Это и есть монстр... костяной дракон, о котором говорил владыка башни?» Кости в воздухе продолжали формировать каркас костяного дракона. И когда он стал более четким, Ронан начал бормотать себе под нос, потрясенный ужасающей ситуацией. Он слышал о таком от Яна. «Теперь, кажется, пора». Ронан еще некоторое время наблюдал за формированием каркаса, но неожиданно крикнул, обращаясь к подчиненным магам, самому могущественному оружию человечества. Это была вторая причина, по которой маги не принимали активного участия в сражении. «Все, приготовить ритуал цепи!» Не только маги Гринривера начали готовиться к ритуалу цепи. Как только появление костяного дракона стало очевидным, маги Роя и Эл Колвуда также начали готовиться к проведению ритуала цепи. «Ну вот опять!» Сирам был не единственным, кто находился на борту сердца дракона. Оливер Рейвуд, сопровождающий рыцарь коронованного принца, лидер и учитель второй стражи, медитировал в каюте корабля. Но в этот момент вышел на палубу. Его взгляд был острым, как никогда. «Все идет согласно плану Яна». Ян же молча наблюдал за рождением гигантского монстра, костяного дракона.